Аудиотека всемирной литературы Абдуллаева Джахангира представляет. Новые миры Азика Азимова. Том 1. В первый том собрания рассказов одного из ведущих писателей-фантастов вошли произведения, которыми начался его путь к славе. Содержание. Маятник. Перевод Александровой. Слишком страшное оружие. Перевод Миловидова. Инок вечного огня. Перевод Миловидова. История. Перевод Миловидова. Не навсегда. Перевод Александровой. Смертный приговор. Перевод Александровой. Вслед за черной королевой. Перевод Альтштейнера. Путь марсиан. Перевод Иорданского, Лобачева. Глубина. Перевод Вольнова. Ловушка для простаков. Перевод Иорданского. Новые миры Азика Азимова. Том 1. New Worlds of Isaac Asimov. Volume 1. Short Stories. Издательская фирма Polaris. Издание подготовлено при участии акционерного общества «Титул». Азик Азимов. Маятник. Перевод Александровой. Читает Джахангир Абдуллаев. Когда я вошел в кабинет, Джон Харман сидел за своим столом, погруженный в глубокую задумчивость. Это стало уже привычным видеть, как он неотрывно смотрит в окно на Гудзон, подперев голову рукой и нахмурившись. Мне такое дело не нравилось. Куда это годится? День за днем наш маленький боевой петушок выматывает себе душу, когда по справедливости весь мир должен бы им восхищаться и превозносить до небес. Я плюхнулся в кресло. «Вы видели сегодняшнюю передовицу в Кларион, босс?» Он обратил ко мне усталые покрасневшие глаза. «Нет, не видел». «Что там? Они снова призывают на мою голову отпущение Господне?» Голос Хармана был полон горького сарказма. «Ну, теперь им этого мало, босс», — ответил я. «Вы только послушайте. Завтра день, когда Джон Харман совершит свою святотатственную попытку. Завтра этот человек против воли и совести всего мира бросит вызов Богу. Разве открыта смертным дорога всюду, куда их манят тщеславие и необузданные желания? Есть вещи, навеки недоступные человеку, и среди них звезды. Подобно Еве, Харман жаждет запретного плода, и как праматерь человеческую, его ждет за это справедливое наказание. Но говорить об этом мало, ведь если мы позволим ему навлечь гнев Господа, это будет вина всего человечества, а не одного Хармана. Если мы позволим ему осуществить свои гнусные замыслы, мы станем пособниками преступления, и отмщение Господне падет на всех нас». Поэтому совершенно необходимо принять немедленные меры, чтобы воспрепятствовать полету так называемой ракеты. Правительство, отказываясь сделать это, провоцирует насилие. Если ракета не будет конфискована, а Харман арестован, возмущенные граждане могут взять дело в свои руки. Гнев буквально выбросил Хармана из кресла. Выхватив у меня газету, он скомкал ее и швырнул в угол. «Это же откровенный призыв к суду Линча!» – взревел он. «Как будто этого!» Он сунул мне в руку 5 или 6 конвертов. «Мало!» «Снова угрозы?» «Именно! Придется опять затребовать усиления полицейской охраны здания, а завтра, когда я отправлюсь к Царику на полигон, нужен будет эскорт мотоциклистов!» Харман возбужденно забегал по комнате. «Не знаю, что и делать, Клиффорд! Я отдал Прометею 10 лет жизни!» Я работал как раб, я потратил на него целое состояние, отказался от всех человеческих радостей. Ради чего, спрашивается? Чтобы позволить кучке идиотов натравить на меня все общество? Чтобы даже моя жизнь оказалась в опасности? Вы опередили свое время, босс, пожал я плечами. Фатализм, который Харман усмотрел в этом жесте, еще больше распалил его гнев. Что значит «опередил свое время»? На дворе, как-никак, 1973 год. Человечество готово к космическим путешествиям уже полстолетия. 50 лет назад люди начали мечтать о дне, когда они смогут покинуть Землю и устремиться в глубины космоса. За полвека наука медленно и с трудом проложила дорогу к этой цели. И вот теперь эта возможность у меня в руках, а вы говорите, что человечество еще не готово. 20-е и 30-е годы были временем анархии, упадка и слабости власти, не забывайте, мягко произнес я. Нельзя считать критерием то, что говорилось тогда. Да знаю я, знаю. Вы хотите напомнить мне о Первой мировой войне 1914 года и Второй 1940, но это же древняя история. В них участвовали мой дед и мой отец. Зато в те годы наука процветала, люди тогда не боялись мечтать и рисковать. Тогда не было ограничений ни в чем, что касалось науки и техники. Ни одна теория не объявлялась слишком радикальной для того, чтобы ее разрабатывать дальше. Ни одно открытие не признавалось чересчур революционным, чтобы сделать его всеобщим достоянием. А сегодня мир поражен гнилью, раз такая великая мечта, как космические путешествия, объявляется святотатственной. Карман медленно опустил голову и отвернулся, чтобы я не увидел, как у него дрожат губы и наворачиваются слезы на глаза, но тут же решительно выпрямился. «Но я им покажу. Я пойду до конца, и ни небеса, ни ад, не говоря уже о земных дураках, меня не остановят. Я слишком много в это дело вложил, чтобы теперь остановиться на полдороги». «Не принимайте все так близко к сердцу, босс», — посоветовал я. «Переживания не пойдут вам на пользу завтра, когда вы заберетесь в свою ракету. Шанс остаться в живых у вас и так сомнителен. А что же будет, если вы стартуете, измучены всеми этими заботами и тревогами?» «Верно. Не стоит об этом больше думать. Где Шелтон?» «В институте готовят специальные фотографические пластинки для вас. Не слишком ли много у него уходит на это времени?» «Да нет, но знаете, босс, должен вам сказать, он мне в последнее время не нравится. Что-то с ним не так». «Ерунда. Он работает со мной уже 2 года, и мне не на что пожаловаться». «Что ж поделаешь», — развел я руками. «Не хотите меня слушать, дело ваше, но только я однажды застал его за чтением одного из этих дрянных памфлетов Отиса Элдриджа. Ну, вы знаете, покайся, род людской, ибо близок суд. Грядет наказание за твои грехи, кающиеся да спасутся, и все в таком роде». Харман фыркнул. «Дешевый проповеднический треп. Похоже, мир никогда не повзрослеет достаточно, чтобы избавиться от таких типов. По крайней мере, пока хватает дураков, на которых эта чушь действует. Но все-таки нельзя выносить приговор Шелтону только потому, что он такое читает. А ведь и сам иногда подчитываю памфлеты. По его словам, он случайно поднял книжонку, валявшуюся на полу, и стал читать из праздного любопытства. Да только мне кажется, я видел, как он вынимал ее из портфеля. К тому же он ходит каждое воскресенье в церковь. Разве это преступление? В теперешние времена все туда ходят. Только не в церковь евангелической общины 20 века. Там же заправляет Элдридж». Это, наконец, пробрало Хармана. Ясно. Раньше он ничего такого про Шелтона не знал. «Да, это уже серьезно, верно? Нужно за ним присматривать». Но тут события стали развиваться с такой быстротой, что мы с боссом совсем забыли про Шелтона. А потом уже было поздно. В тот день, накануне испытаний, дел уже особенных не оставалось. И я слонялся по своей комнате, пока мне на глаза не попался последний отчет Хармана институту. В мои обязанности входила проверка всех данных, включенных в отчет, но, боюсь, работу я выполнял не очень тщательно. Сказать по правде, мне никак не удавалось сосредоточиться. Каждые 5 минут мои мысли перескакивали на другое. Странно, что вокруг перспективы космического полета поднялся такой шум. Когда Харман впервые объявил о готовящемся испытании Прометея около 1,5 года назад, в научных кругах это вызвало ликование. Конечно, ученые были осторожны в высказываниях и не скупились на оговорки, но всех охватил настоящий энтузиазм. Но только массы смотрели на все иначе. Вам, людям 21 века, это может показаться странным, а вот нам, жившим в 1973 году, следовало такого ожидать. В те времена народ не был так уж прогрессивен. Религиозность росла год от года, и когда все церкви как одна выступили против ракеты Хармана, это решило дело. Сначала, правда, недовольство выражалось только на церковных собраниях, и мы думали, что, может быть, оно заглохнет само собой, но не тут-то было. Вопли церковников подхватили газеты, и протесты хлынули буквально как потоп. Бедняга Харман в считанные дни стал проклятием для всего мира. Тут-то его неприятности и начались. Его начали угрожать письма с представлениями небесной кары, приходили ежедневно. Ему стало небезопасно ходить по улицам. Десятки сект, ни к одной из которых он не принадлежал, Харман был одним из редких в наши времена вольнодумцев, отлучили его и предали анафеме. И что хуже всего, Отис Элдридж и его евангелическая община стали подстрекать население. Элдридж был странным типом, своего рода гением демагогии, которые появляются время от времени. Наделенный неистовым красноречием и запасом зажигательных лозунгов, он мог буквально загипнотизировать толпу. Десятки тысяч человек становились в его руках мягкой глиной, стоило ему только взять в руки микрофон. И вот уже 4 месяца он обрушивал громы и молнии на Хармана. 4 месяца на него изливался поток обличений, и 4 месяца ярость во всем мире нарастала. Но Хармана было невозможно запугать. В щуплом теле этого низенького человека жил дух, который сделал бы непобедимыми 5 громил. Чем теснее смыкался круг щелкающих зубами волков, тем решительней он отстаивал свою позицию. С почти сверхъестественной, его враги называли его дьявольской непоколебимостью, он отказывался отступить хотя бы на шаг. Однако его твердость не могла скрыть от меня, хорошо знавшего Хармана, глубокую печаль и горькое разочарование.